приплыла ты сюда по течению вод, на этом месте не слышалось голоса человеческого. Лишь был шум дерев, да рык зверя. Не узрят тебя очи поганых осквернителей. Укажи путь из тьмы кромешной. Благослови, пречистая. Крепко прижимая к себе икону, пустынник невидящим взглядом уставился на одинокое пламя свечи и тяжелым горячим выдохом погасил ее. И словно растворился, исчез. Мертвая давящая тишина, сквозь которую не проникал ни один даже случайный звук, стояла теперь в подземелье. Петров был даже рад своему одиночеству. Ему необходимо было остаться одному. Он почувствовал устремленные на себя чьи-то глаза и, решив, что это вернулся пустынник, высоко поднял свечу над головой. Взгляд его выхватил из груды икон темную в человеческий рост доску с неразборчивым ликом. Упорные, очень старые глаза, казалось, проникали в самую душу. Петров, не поверив, подошел ближе. Глаза святого еще шире раскрылись ему навстречу. От их холодного, бесстрастного и в то же время неистового вопроса он задумался. Может быть, теперь только, отметая шелуху истерических слов пустынника, он понял самую суть случившегося. Он сейчас даже не понял, а как-то почувствовал, что это были не напрасные слова. Это была цена крови, цена жизни многих и многих поколений. Не для того ли приходит на землю человек, чтобы оставить после себя вот эти неистовые, неумирающие глаза, пробивающиеся, казалось, из самой души дерева, из какой-то тихой, радостной болью, пронизывающей сейчас все его существо, — подумал он растерянно и беспомощно. И разве человек — бездушная скотина, чтобы прийти на землю только для праздника плоти? Чем-то должны ведь скрепляться времена и бесчисленные вереницы людей и поколений. Да, можно не заметить эти вопрошающие о чем-то из своего далека глаза. Ну и что дальше? Дальше-то что? А мы сами сможем ли породить такой мощный дух, такую красоту? Полно. Одним поколением такого не сработаешь. Перед этими неистовыми глазами, призывающими к ответу, Петров на какое-то время ощутил себя ненужным, беспомощным. Его жизнь с беспощадной ясностью представилась всего лишь одним мигом, короткой вспышкой, едва осветившей пространство вокруг. Он понял, как можно стать пустыней, отказаться от людей во имя вот такой красоты. Можно, и сейчас ему не хотелось бы определять свое место в жизни, потому что помимо его воли место пустынника было определено раньше и не подлежало смещению или переоценке. Это была та самая, пусть насильственная, духовная первооснова народа, которому принадлежал и он сам, Петров. Вот и закровоточила давно засохшая пуповина. Горячая струйка расплавленного воска пролилась ему на руки, и он, вздрогнув, подумал, что совсем утратил ощущение времени. Сырость начинала проникать к телу, напрягая память и внимание, медленно стараясь ничего не зацепить и не повредить. Он двинулся вперед, и тотчас, словно из стены, появился пустынник, пробормотал что-то в ответ на слова Петрова и быстро смутной тенью заскользил впереди.